Зодий. Второе вечернее издание. Орган ОМСКО. Редакция Дмитровка, 26. Телефоны 1737 и 52993. Ключ радио в 175. Непринятые рукописи назад не возвращает. Прием с 4 до 5. Главная контора, село Крылатское Московского уезда, телефоны 30423 и 4766. Ключ радио Е116. Условия подписки 10 грамм золота. Месяц 1 грамм золота. Цена номера, розница 10,1 грамма золота. Объявление 0,2 грамма золота, строка. Москва, пятница, 5 сентября 1984 года, 23 часа, номер 231В. Содержание. Небывалый скандал в заседании ЦИК. Германия на пороге голодной смерти. Смерть Арсения Брагина. Русские победы 7-й Олимпиады. Китайцы изготовляют нефть из воздуха. Вчера в 2 часа дня тихо скончался Арсений Николаевич Брагин. Похороны в пантеоне русской науки завтра в 12 дня. Управление военными сборами предлагает юношам и девушкам, родившимся в 1961 году, 1 октября прибыть в свои отделы. Союзом плодоводов получены виноград из стеклянных полей, бананы из трапезунда. Общество сольвычегодской культуры ищет художников и музыкантов, желающих жить в районе его деятельности. Условия по сообщению адреса правлению ОСК. Новые книги антропофагов. Первое. Сборник мемуаров Великой революции с портретами авторов. Цена 10 грамм золота. Второе. Искусство завязывать галстук с рисунками в красках. Цена 5 грамм золота. Третье. Карамзин. Письма русского путешественника с рисунками Ладанова в 4 томах. Цена 15 грамм золота. Четвертое. Минина. От Рокотова до Ладанова с рисунками. Цена 3 грамма золота. Продается Страдивариус. Лубянка, 7, квартира 31. Последнее известие. Дрезден, 4 сентября. Прения Герман-ЦИКа о хлебном балансе принимают все более острые формы. Согласно докладу Наркомзема, несмотря на переход советских хозяйств Германии к засеву 55% площади бобовыми, население Центральной Европы или должно прекратить свой прирост, или искать новые сельскохозяйственные базы для пополнения своего пищевого баланса. Непрерывные закрытые заседания Герман-ЦИКа окончились, по слухам, избранием особого Верховного комитета, которому предоставлены исключительные полномочия в переговорах с англо-французской и русской изолированными системами о международном разрешении продовольственного кризиса немецкого народа. Предложение Гагемана и молодых аграриев о переходе к системе крестьянского земледения отклонено Герман-ЦИКом без рассмотрения. Политическое положение остается крайне напряженным. Константинополь, 5 сентября, 7-я Олимпиада, утро. Прыжок, Сидоров, 34. Диск, Лацтией, 28. Эл-теннис, полуфиналы Итала, Кембридж. Улич, Париж, бокс Сидней, Сасаферота, Борсов, Айома. 5 сентября 1984 года, 23 часа. Мы не ошиблись. К сожалению, мы не ошиблись. Вчерашнее выступление Архипа Таратина принесло и не могло не принести свои горькие плоды. Наши деды, попав сегодня в колонный зал ЦИКа, увидели бы знакомые им картины бушующего моря социальных страстей, столь свойственной прошлой эпохе городской культуры. Таратин и компани могут быть довольны. Спартанская система преподавания, проводимая спартанскими государственными методами, привела к выявлению нравов времен персидских войн. К счастью, илоты взбунтовались. Вся программа великого Архипа и иже с ним до крайности проста. Илоты в древней Спарте несвободные земледельцы, являвшиеся собственностью государства и прикрепленные к земле. Мне, Архипу, чрезвычайно нравятся стадионы и ристалище. Презренные лоты, населяющие Есиилевскую и прилегающие волости, почему-то предпочитают Григория Богослова и Потерик Печерский. Григорий Богослов, Григорий Назиангин, греческий писатель, церковный деятель и мыслитель, епископ города Назианза. Потерик Печерский, сборник XIII-XV веков, житий монахов Киево-Печерского монастыря, выдающийся памятник древнерусской литературы. Но мы, архипы, в Кинешемском совете в большинстве. А так как несть власть аще не от Бога, то разумейте языцы и покоряйтесь, да будет в каждой волости стадион. У Кинешемского Перикла не хватает злата вести среди илотов пропаганду своих аттических идей. Перикл – выдающийся политический деятель и законодатель древних Афин. Да платят тупоумные лоты по 5 граммов 3 лота с десятины специального местного обложения и ристают на таратинских стадионах. Словом, да здравствует Фридрих Великий и Екатерина. Фридрих Великий и Екатерина. Фридрих II, прусский король, Екатерина II и русская императрица – выступали сторонниками доктрины просвещенного абсолютизма. Да здравствует печальной памяти государственный коллективизм, да здравствует начало просвещенного абсолютизма, ибо широкие натуры в рамки крестьянской Советской Республики не умещаются. Удивительнее всего, однако, то, что когда из Кинешемского опекуната разгорается государственный скандал и верховная власть высшего большинства разъясняет товарищу Таратину, что она, государственная власть, блюдет не только свободу творящего начальства, хотя бы опирающего на местное большинство, но свободу каждого гражданина, хотя бы сей лот в своем околотке и был бы в самом ничтожном меньшинстве, то архипы искренне удивляются. А из прений выясняется то, что основа нашей крестьянской культуры – Великий декрет 1928 года о неотъемлемых личных правах гражданина для кинешемских периклов не более как любопытная бумажка, висящая за номером 37А в музее Центрального исполнительного комитета. Обиднее всего то, что на уроке начатков политической грамотности, подобные вчерашнему и сегодняшнему, тратятся 2 дня законодательной работы. Было бы много лучше, если бы архипы, приступая к государственной работе, внимательно прочитали бы страницы основ крестьянской культуры. Свобода власти или свобода от власти. Кинешемская трагикомедия с волосными стадионами Архипа Таратина воскрешает на столбцах нашей печати бесконечно старый, но вечно новый вопрос о духовной власти над помыслами народов. История иезуитов XVII века, франкмасонов XVIII и XIX и антропософов – XX века указывает нам, что существуют методы социального воздействия, при помощи которых небольшая кучка лиц может повергать в духовное рабство широкие народные массы. Причем идеи, волевые импульсы, внушаемые этими организациями народным массам, нередко ими самими не разделяются, а только используются как средство для осуществления иных идейных заданий. А раз такая опасность существует, невольно возникает вопрос, не обязана ли государственная власть блюсти духовную жизнь народа и со всею присущую ей мощью разрывать идейные сети лукавых ловцов человеческих и защитить свой народ от посягательства на его духовную свободу. Мы знаем, что в прошлых столетиях вопрос этот решился положительно. Изгнание иезуитов, судебное преследование масонов, духовная цензура и цензура политическая, законы против социалистов и множество других преследований мысли практиковались усиленно и не всегда безуспешно. Однако все эти методы борьбы вряд ли возможны в условиях нашего крестьянского строя. Основой нашего быта и культуры является присущая ей форма разрешения социальных и хозяйственных задач методами общественными, а не силой государственного принуждения. Великий декрет 1928 года о неотъемлемых личных правах гражданина превратил государство в послушное орудие человеческой личности и разрушил фетиш его суверенных прав. Поэтому молот государственной власти поднимается только тогда, когда проявление личной свободы нарушает чьи-либо неотъемлемые личные права, когда, например, власть отца нарушает право сына получить необходимое образование. На этом зиждется наш закон о минимуме образования, обязательный для всех наших школ, кем бы они ни устраивались. Но раз проявление нашей свободы не нарушает ничьих неотъемлемых прав, то никакая власть не может эту свободу ограничить. Отсюда неизбежность для нас вливать в общественные формы все развитие нашей жизни и быта. Отсюда же невозможность использования государственной власти в борьбе с какой-либо идейной пропагандой, если последняя не нарушает ничьей свободы и не содержит в себе прямых угроз существующему общественному строю. Архип Таратин может снова воскликнуть: «Как же могу я остановить растлевающее влияние старообрядческой проповеди, воскрешающей скиты XVII века?» Весьма просто, ответим мы, методами общественной борьбы с ними. Против каждого начетчика поставьте пропагандиста идей великой Эллады, но отнюдь не городового в ахейском шлеме. Печальной памяти эпоха государственного коллективизма наглядно доказала, что нет ныне атлантов, могущих держать шар земной единственно на своих плечах, и что духовная монополия ничего, кроме сожжения духовной жизни, принести не может. Помните, что в духовной жизни только духовно слабый нуждается в духовной защите своих идей методами внешнего воздействия. Если же начало великой отеческой культуры нам столь же близкие не смогут в Костромских лесах противостоять начетчикам федосеевского толка, то грош ей цена, Архип Николаевич. Федосеевский толк, религиозная секта, одно из направлений старообрядчества, беспоповщины, возникла в конце XVII века, названа по имени основателя Феодосия Васильева. Впрочем, не самой отеческой культурой, а ее костромскому воплощению. Вы скажете, что мы проповедуем принцип «будь что будет». Нет, этот принцип был свойственен временам капиталистическим, то есть для нас временам почти доисторическим. Мы, твердо идя к переустройству мира согласно нашим идеалам, находим только и на основании достаточного опыта, что наша задача не требует государственных перунов, но могут быть решены более легко и более прочно методами добровольного общественного строительства. В строе крестьянской России должна существовать не столько выявляемая свобода власти, сколько свобода от власти. Алексей Минин. Памяти великого социолога. Арсений Брагин. Угасла великая жизнь. Ушел в могилу патриарх им созданной науки. Когда 30 лет назад русские читатели открыли толстый том, на обложке которого было написано «Скорость социальных процессов и методы их измерения», то имя Арсения Николаевича уже пользовалось широкой известностью как пламенного оратора крестьянской группы ЦИКа и исключительно удачливого и ловкого руководителя всякого рода политических кампаний. Огромный личный опыт в руководстве социальными процессами, великолепно проведенная кампания по созданию политической мощи распыленного крестьянства обещали Брагину исключительную политическую карьеру. Однако кабинет ученого оказался ближе его сердцу. Идя к социальной теории от социальной техники, Брагин любил повторять, что путь к созданию научной социологии лежит, во-первых, через накопление научного опыта в деле изучения частных проблем социальной практики, и, во-вторых, через нахождение форм количественного выражения социальных явлений. Скорость социальных процессов разрешила вторую проблему. Вскоре последовавшей за ней теория создания, поддержания и разрушения репутаций и многотомная теория политического и общественного влияния показали пути к разрешению первых. В последние 12 лет своей жизни Арсений Николаевич, выполнив все намеченное в одной из его юношеских записок как программа жизни, перестал быть деятельным и жил, созерцая мир. Вчера он угас, как угасает до конца догоревшая свеча, и завтра друзья и ученики покойного проводят его прах в пантеон русской науки. Великанов. Метеорофоры. Квадрат 38. До 12 свободная ясность. С 12 до 2 форсированная для досушки снопов. С 2 до 8 свободная ясность. С 8 до 9 накопление облачности. С 9 до 3 генеральный дождь. Обзор печати. Среди общего хора возмущенных голосов против выходки Таратина на вчерашнем заседании ЦИК «Воля народа» пишет. При всей вздорности заявления Таратина о неподсудности ЦИК кинешемских дел, в его речи затронута большая и еще неразрешенная проблема федералистического устройства. Для многих дважды два – еще неразрешенная проблема. Зато Иваново-Вознесенской правде все ясно. Голос Таратина прозвучал как голос настоящего государственного мужа в нашу эпоху всеобщей обывательщины. Не столько хорошо, сколько здорово. Плуг обеспокоен германскими событиями, которые угрожают осложнениями человечеству за 40 лет отдохнувшему от международной жизни. Издательство «Антропофаг» выпустило трехтомный сборник мемуаров Великой революции. Большая часть материала уже известна читающей публике, но есть кое-что новое. Так мы узнаем, что известное Московское государственное совещание проходило, имея на сцене Большого театра декорации того акта «Пиковой даме», где в игорном притоне поется «Сегодня ты, а завтра я». Приведено несколько дневников. В одном из них читаем недоуменное изумление отца семейства в 1919 году, когда его дочь по первой категории получила фунт сахара за 6 рублей 50 копеек, а его жена по третьей категории 1/4 фунта за 13 рублей 25 копеек и прочее. Весьма рекомендуем прочесть. Свежо предание, а верится с трудом. А. Государственные центры. Сегодня в ЦИКе. Дневное заседание открывается в 14 часов. Председательствует Сосипатр Лбов. Председатель Совнаркома на запрос костромских депутатов поясняет, что действительно в Кенишемском совете была принята система муниципального образования по типу греческих гимназий, и для ее финансирования введен специальный местный поземельный налог, что действительно заволжские волости отказались платить означенный налог, а когда гимназии и стадионы при них были построены, то они не могли открыться за полным отсутствием учеников, оставшихся в местных общественных школах. Кенишемский совет постановил постройку гимназии продолжать, а деньги черпать из средств, ассигнованных на дорожное дело указанных властей. Заволжские волости возбудили ходатайство о выделении их в особый уезд, кое во вчерашнем заседании Совнаркома в принципе принято. Аплодисменты на скамьях кенишемских депутатов, движения и крики «Позор!». Таратин протестует против решения Совнаркома, заявляет, что оно нарушает принципы федерации и что кенишемская община ему не подчинится. Шум, крики «Позор! Позор!» — звонок председателя. Ни одно человеческое общество не может существовать без внутренней дисциплины и суверенных прав большинства. Поэтому кенишемская община, считая происшедшее своим внутренним делом, не может допустить постороннего вмешательства. Шум, звонок председателя. Булгаков указывает, что во имя общественной дисциплины кенишемское большинство должно подчиниться большинству всей республики. Иван Сироткин заявляет, что они, кенишемцы, не есть часть Русской республики, а члены Федерации русских самостоятельных республик и будут защищать свою государственную независимость вплоть до вооруженного сопротивления. Шум, крики, депутаты вскакивают с мест. Таратин пытается разъяснить неправильность слов его товарища, говоря, что сказанное его, Сироткина, личное мнение. Крик возрастает, председатель объявляет перерыв до 9 часов вечера. В России и за границей. Вологда, 5 сентября. После двухмесячных переговоров при содействии Наркомзема достигнуто соглашение между Объединенным союзом крестьян-маслоделов и Объединенным бюро областных потребительских союзов об уровне цен на маслодельческие продукты в будущем 1895 году. Препятствия к заключению генерального договора отпадают, и кризис маслоснабжения следует считать изжитым. Урга, 5 сентября. Профессором университета Внанч Ки Ти Фон Таем найден способ дешевого фабричного радиирования азота 60% выхода углеводородов бензольного ряда. Соединенный совет азиатских провинций, заслушав меморандум Ти Фон Тая, постановил присвоить ему звание Ми Та Та Фуя, что значит «победитель топливного голода». Искусство и науки. Общество изографа Олимпия устраивает памяти Питера Брейгеля выставку картин своих членов. Согласно условию, картины должны быть выдержаны в красочной гамме и формах Брейгеля. Вернисаж в будущее воскресенье в выставочных залах Румянцевского музея. Союз крестьянских хоровых обществ намечает на 1 мая будущего года «Родит земля живые всходы» Мажарова в исполнении соединенного хора 32 великорусских губерний в составе 40 тысяч певцов. Партитуры рассылаются в волостные отделы Союза. Историческими исследованиями Вильбранда окончательно установлено авторство Агановского для известного политического памфлета 20-х годов «Каша для крестьянина» или «Крестьянин для каши». Агановский, имеется в виду экономист-аграрник Агановский. Среди его работ такого памфлета нет. Со всех концов опубликован отчет Социального фонда Рязанских земель, достигшего 120 тонн золота. По слухам, в Комитете косвенных налогов и цен предположено некоторыми членами премирование культуры бобовых за счет обложения подсолнечного масла, взвинченные цены которого вызывают нарекания севера. Отлет вчерашних «Атлантик» аэролетов западного аэродрома с 1 октября переносится на 20 часов. В клинике Москвы из Смоленской губернии привезен редкий больной, страдающий болезнью, напоминающей так называемый ТИФ, распространившийся во время Великой революции. За последние 50 лет он нигде не наблюдался. Книги, новые книги. Аноним. История автомобиля, номер 2734. Исторический роман «Москва», 1984. 7 плюс 1320. Цена 5 грамм золота. Перед нами лежит самая увлекательная книга из литературного урожая настоящего года. Правда, ее историчность не более как вероятна, но она, подобно многим блестящим афоризмам, и не претендует на большее. Автор повествует, как автомобиль марки «Систлей» переплыл океан под угрозой немецких субмарин, попал в дворцовые гаражи, занесенного снегом Петрограда 1916 года. Как дебютировал он, качая на своих рессорах тоскующего Алисе, как несколько месяцев после этого он умчал на Малую Невку окровавленный труп Распутина, как был он захвачен на углу Литейного волынцами 26 февраля 1917 года, как служил он верой и правдой Чиидзе, Терещенко, Чернову и Царители, как был он реквизирован у последнего матросами 3 июля 1917 года, принимал участие в кровавой эпопее июльских дней, а после, в дни октября, несся в Москву с двумя юношами, имена которых история не сохранила, и многие годы укачивал на своих рессорах маститого Бонч-Бруевича. Волынцы, Волынский резервный полк Петроградского военного округа, активный участник революционных событий 1917 года в Петрограде, участвовал в штурме Зимнего. Чиидзе Николай Семенович, один из лидеров меньшевиков в социал-демократическом движении с 1890-х годов, в феврале-августе 1917 года председатель Петросовета, председатель ВЦИКа первого созыва, с 1921 года эмигрант. Терещенко Михаил Иванович, 1886-1956, крупный землевладелец, капиталист, финансист, деятель национал-либеральной партии прогрессистов, министр во временном правительстве, эмигрант. После Октябрьской революции занял резко враждебную позицию по отношению к советской власти. Чернов Виктор Михайлович, один из лидеров и теоретиков партии эсеров, член ЦК эсеров, автор ее программы, в революционном движении с 1893 года, министр земледелия во временном правительстве, с 1920 года эмигрант. Церетели Ираклий Георгиевич, один из лидеров меньшевиков, в революционном движении с 1900 года, министр во временном правительстве. С 1919 года член учредительного собрания меньшевистской Грузии, с 1921 года эмигрант. Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич, член социал-демократической партии с 1895 года, сотрудник Ленинской «Искры», участник революции 1905 и 1917 годов. В 1917 году член Комитета революционной обороны Петрограда, председатель Комитета по борьбе с саботажем и контрреволюцией. В 1917-1920 годах управляющий делами СНК, в последующие годы на научной работе, автор воспоминаний на боевых постах февральской и октябрьской революции. Перед читателем пестрой лентой проходят эфемерные владельцы машин, случайные седоки и шоферы, меткие характеристики и красочно очерченные портреты исторических лиц и безымянных придворных, эсеровских агитаторов, певичек, коммунистических комиссаров, политиканствующих профессоров, наполняют страницы романа, заканчивая свой круг глубоко жизненным портретом бабы Пелагеи, которая на разбитом и старом шасси возит кооперативные бетоны с молоком из деревни Белозорова на станцию «Книжный червь». «Книжный червь» — подпись под рецензией, пародирует псевдоним выдающегося библиографа Рубакина, публиковавшего некоторые свои работы под псевдонимом «Книжный червяк». «Великанов. Развитие крестьянского общественного мнения в XX веке». Пятое издание, дополненное и переработанное. Москва, 1984. 12 плюс 400 страниц. Цена 8 грамм золота. Автор с похвальной настойчивостью продолжает разрабатывать новый источник в истории человеческого духа. Его основная мысль, что для познания эпохи необходимо изучить идеи и взгляды не знаменитых властителей дум, а рядового обывателя, привела его к связкам обыденных писем, к тетрадям нехитрых дневников. Брагинская школа дала обобщающие методы разработки, и перед нами проходит глубина национальной жизни, подпочва истории. Пятое издание расширено на 50 новых страниц и обогащено 10 портретами, из которых очень интересен портрет крестьянина Кузьмичева, найденный дневник которого освещает эпоху первого крестьянского совнаркома. Т. Театры. Завтра новая постановка. Большой театр города Москвы. «Гасан из Бары», опера Анатолия Александрова. Художественный театр памяти Станиславского. «Камарго и семь голландцев», комедия «Скорпиоланти». Зал Запада, Гамлет Шекспира. Обычный репертуар в афишах. Вчера на Лубянке потерян сверток с рукописями. Нашедшего просят вернуть Тихвинский 7 Клепикову. Издатель ОМСКО. Редактор Галкин. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Октябрь 1990 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читала Маргарита Иванова.